К сожалению, игра закончилась быстро. Через минуту бегающий из стороны в сторону орущий мальчишка вдруг упал замертво. Очевидно, разорвалось сердце. Бензин выгорел, тело дымилось, но пламени больше не было. К этому моменту Уилсон дышал так, словно сам он только что носился по площадке. А между тем вся его роль ограничилась щелчком зажигалки и протянутой рукой. Он прислушался к себе в поиск каких-то эмоций. И к своему приятному удивлению ничего не обнаружил. Солнце сходит, мальчик сгорел, птицы вьют гнезда по весне. Это всего лишь факты. Среди прочего в природе случаются такие вещи, как насильственная смерть. Не берите в голову. Проехали. Это случилось накануне, а сегодня у Уилсона были другие хлопоты. Полковник Ибрагим предложил ему бронетранспортер, чтобы доехать до Кампалы. В столице Уганды он сел бы преспокойно в самолет и через считанные часы попал в Лондон, а оттуда до Антверпена рукой подать. Однако Уилсон отверг великодушное предложение. Пересечь границу Конго и Уганды в БТРе означало привлечь к себе нездоровое внимание. Никакая броня не спасет от любопытства властей или солдат удачи. Уилсон решил держаться с того плана, который они выработали в свое время с Хакимом. Добраться до Буния, а там приятель Хакима организует ему лодку. И ночью Уилсона, незаметно для пограничников, переправит через озеро Альберт в Уганду. Там Уилсон, Зеро, Халит и их сопровождающие пересядут на мотоциклы, по проселкам дает до шоссе и дальше с ветерком до самой Кампалы. Ибрагим крайне скептически отнесся к этому варианту, но только плечами пожал. Свое оружие он получил, и теперь отчаянный американец волен делать все, что ему заблагорассудится. — Есть в Буния банк? — спросил Уилсон. — А как же? — В ожидании переправы я не хочу болтаться по городу с таким количеством алмазов в сумке. Хотелось бы спрятать их в сейф. — Думаю, с этим не будет проблемы, — сказал Ибрагим. Однако проблема была. И заключалась она в том, что в Буния никакого приятеля у Хакима не существовало, и никакая лодка Уилсона там не ждала. Вся история была выдумана для Ибрагима, чтобы развязаться с ним без долгих объяснений. Вместе с возможностью продать алмазы в Антверпене сгорели прежние намерения. Совершенно очевидно, что Уилсону пишут от имени Бобо Джона те же люди, которые схватили Хакима. В антверпенском отеле «Витте Лилле» американского подданного Уилсона, конечно же, ждут. ФБР или ЦРУ, или еще какие-нибудь грозные буквы. Ему без лишнего шума двинут по голове, что-нибудь вколют, и он проснется в наручниках по дороге в какую-нибудь заокеанскую американскую тюрьму для террористов, которой на бумаге просто не существует, а алмазы в процессе, конечно, испарятся. Поэтому пришлось импровизировать новый план. Уилсон действительно ехал в Буния, а дальше куда кривая вывезет. Буния был столицей самой неспокойной и опасной провинции Конго. Среди райских пейзажей, недалеко от дивного озера Альберт, в Буне оскучились 300 тысяч человек, без работы и без денег, без настоящего и будущего. Утопая в собственных отбросах, опухая от голода, они гибли десятками тысяч от недоедания из-за разных болезней. Все это, естественно, мало интересовало Уилсона. Алмазы, которые весили больше 3 фунтов, были спрятаны в полости большой изящной статуэтки. Вес статуэтки из железного дерева не должен был вызвать подозрений при случайной проверке. 7263 карата, и, по заверениям Ибрагима, из каждого алмаза получится бриллиант чистой воды. В драгоценных камнях, как и в оружии, Уилсон не разбирался. Однако Ибрагим уверил. А зачем там лгать? Ибрагим и Хаким были деловыми партнерами, и давно... Белов у Уилсона не более чем посредники в их отношениях. Спроси Уилсона, Ибрагима и Хакима, почему они доверяют друг другу, он бы услышал много рассуждений об Аллахе, общем деле мусульманской солидарности и 10 годах совместных успешных секретных операций. Но если отбросить словесную шелуху, обвели честную игру, только потому что в этом бизнесе обман наказывался смертью. Если Брагим спалил подростка, укравшего пару карат, нетрудно представить, что ожидало человека, который кинул его на пару тысяч карат. Но обмани Брагим сам, все джунгли Африки его не спрячут. Поэтому если полковник говорит, что алмазы высшего качества, то что они действительно высшего качества. На легальном рынке камушки стоили бы хороших 8 миллионов долларов. Получи Уилсон хотя бы половину этой суммы, ничто не помешает ему реализовать его великий проект. Одна загвоздка. Если он выберется из Африки живым и невредимым, кому он продаст свой товар, теперь, когда Хакима выдернули из игры? А 22 июня, великий день летнего солнцестояния, момент Уилсона не за горами, следовало торопиться. Сразу по прибытии в Буни Уилсон направился в банк. В силу особенностей местного житья-бытия, здание, в котором находился банк «Заирос дю Коммерс Экстерьер», было аккуратно обложено мешками с песком. Оставив Зиро и Халиду у входа, Уилсон прошел к управляющему. Мистер Бизва, индиец лет 50, восседал за массивным резным столом под портретом президента Жозефа Кабилы.